Глава 17. Один, бывший многими, по кровавому следу шел на охоту за собственным голосом. Духи жестокого убийства жужжали под солнцем, шли на охоту за собственным голосом. Но услышал он только музыку Худа, песню сирены, имя которой беззвучие. Сиглора. Рассказ Сиглоры. Капитан начал пошатываться, но не Влад с корабельной качкой. Вино он разлил по всему столу, а не только в 4 кубка перед собой. «Командовать тупоголовыми матросами — тяжкий труд, вызывающий жажду. Думаю, скоро принесут еду». Казначей Пормкваля, который не счел собравшихся достойными узнать его имя, приподнял подкрашенную бровь. «Но, капитан, мы ведь уже отобедали». «Правда? Ну, это объясняет беспорядок, хотя, конечно, беспорядку еще стоит объясниться, потому что он ужасен. Эй, ты!» — обратился он к Каламу. «Ты у нас крепкий, как фенский медведь. Есть это можно было? Ладно, забудь, что ты вообще понимаешь. Говорят, семигородцы фрукты выращивают только для того, чтобы выедать из них червяков. Жри червя, а яблоко выбрось, да? Если хочешь узнать, как твой народ видит мир, одного этого обычая достаточно. Ладно, раз уж все мы теперь друзья, не разлей вода. О чем бишь там мы говорили?» Салкалан поднял свой кубок и осторожно понюхал, прежде чем пригубить. «Любезный казначей удивлял нас жалобой, капитан». «Вот как?» Капитан оперся о стол, чтобы посмотреть на казначея. «Жалоба? На борту моего корабля? С этим обращайтесь ко мне, сударь». «Я уже это сделал», — язвительно заметил тот. «И я с ней разберусь, как подобает капитану». С удовлетворенным видом он выпрямился. «Так, о чем нам еще нужно поговорить?» Салкалан перехватил взгляд Калама и подмигнул. «Что, если мы коснемся темы двух каперов, которые сейчас гонятся за нами?» «Они не гонятся», — заявил капитан. Он осушил кубок, причмокнул, затем вновь наполнил его из оплетенного кувшина. «Они идут с нами вровень, сударь. И это, уж вам должно быть понятно, совсем другое дело». «Что ж, должен признаться, капитан, мне это различие не столь ясно». «Как печально!» «А не сочтете за труд?» — проскрежетал казначей. «Просветить нас!» «Как-как? Сочтезат пруд? Великолепно, друг мой!» Капитан откинулся на спинку стула, на лице его застыло довольное выражение. «Они ждут более сильного ветра», — рискнул предположить Калам. «Шквал!» — буркнул капитан. «Хотят вокруг нас плясать, да, трусы обмоченные. Я люблю, честно, нос в нос, но нет, им лишь бы вилять да петлять». Он вдруг посмотрел в глаза Каламу неожиданно твердым взглядом. «Поэтому на рассвете застанем их врасплох. Атакуем! Жестко! Морпехи! Готовься взять врага на абордаж! Я жалоб на борту затычки не потерплю, ни единой. Вытрави мою душу. Кто еще заблеет, потеряет палец, снова заблеет, отрежу еще один. И так далее. И каждый к палубе прибью. Тук-тук». Калам закрыл глаза. Они уже 4 дня шли без эскорта. Пассаты гнали корабль на скорости в 6 узлов. Матросы поставили все паруса, какие только были, так что все судно наполнилось зловещими скрипами и стонами. Но пиратские галеры все равно умудрялись выписывать круги вокруг затычки. А этот безумец собрался на абордаж. «Как атакуем?» — прошептал казначей и испуганно распахнул глаза. «Я запрещаю!» Капитан по-совиному заморгал, глядя на него. «Ну почему же, сударь?» — — спросил он совершенно спокойным голосом. «Я ведь смотрел в луженое зеркальце, верно? Блеск его малость померк, поверьте на слово, со вчера на сегодня. Этим я собираюсь воспользоваться». С самого начала плавания Калам старался большую часть времени проводить в каюте и выходить на палубу только в самые тихие часы, во время последней предрассветной вахты. Ел с командой на камбузе, чтобы реже встречаться с Салком Эланом и казначеем. Но сегодня капитан настоял, чтобы Калам отобедал с ними. В полдень они увидели пиратов, так что убийце стало интересно, как капитан собирается разобраться с этой угрозой. И он согласился. Было ясно, что Салк Элан и казначей заключили некое перемирие, и дело между ними никогда не заходило дальше нескольких саркастических выпадов. Преувеличенная вежливость делала их стремление держать себя в руках очевидным. Однако истинной загадкой на борту затычки оставался капитан. Калам слышал достаточно разговоров на камбузе, а также между первым и вторым помощником, чтобы понять, матросы относятся к этому человеку с уважением и даже какой-то извращенной симпатией. Как к нервному псу. Погладишь раз, вильнет хвостом, погладишь два, откусит руку. Он менял роли со случайной скоростью, совершенно не обращая внимания на приличие. Чтобы понять его шуточки, требовалось острое внимание. Стоило пробыть в его компании слишком долго, особенно если пили вино, и у Калама начинала болеть голова от попыток уследить за капитаном и его запутанной речью. Хуже того, Каламу в этом хитросплетении чудилась расчетливость, будто капитан говорил на двух языках одновременно. Один грубоватый и противоречивый, другой тонко вышитый тайными смыслами. «Готов поклясться, что этот ублюдок пытается мне что-то сообщить, что-то очень важное». Убийца слыхал про некоторые чары, связанные с одним из не самых известных путей, которые способны опутать сознание человека, установить своего рода ментальный блок, так что жертва, при полном мучительном понимании, будет лишь ходить вокруг да около, но никогда не сумеет преодолеть его. Ну вот, теперь я уже дошел до абсурда. Паранойя — верная жена убийцы, и не стоит ворошить змеиное кубло. Поговорить бы сейчас с быстрым Беном. «Спишь с открытыми глазами, приятель?» Калам вздрогнул, нахмурился, глядя на капитана. «Кормчий этого парусного судна говорил, — промурлыкал Салк Элан, — что дни идут странно с тех пор, как мы вышли в открытое море. Тем самым он интересовался твоим мнением, Калам». «Прошло 4 дня с тех пор, как мы вышли из Аренской бухты», — пробурчал убийца. «Вот оно как», — переспросил капитан. «Ты уверен?» «Что ты имеешь в виду?» «Кто-то все время текучку переворачивает, видишь ли». «Что? А, понятно. То, в чем течет песок. Боги, он что, на ходу слова придумывает? Хочешь сказать, что на затычке всего одни песочные часы?» «Официальное время замеряется по одним часам», — сообщил Элан. «А все остальные идут в разнобой», — добавил капитан, вновь наполняя свой кубок. 4 дня или 14? «У нас тут какой-то философский диспут», — подозрительно осведомился казначей. «Не совсем», — сумел выдавить из себя капитан, одолев отрыжку. «Мы вышли из гавани в первую ночь четвертной луны». Калам попытался вспомнить прошлую ночь. Он стоял на баке под чистым небом. Луна уже зашла? Нет. Стояла на горизонте, прямо над кончиком созвездия, известного под названием Кинжал. Конец 3/4 луны. Но это же невозможно. «И 10 долгоносиков, — продолжил капитан. — По ним время можно отмерять не хуже, чем по часам. Их 10 набирается примерно за 2 недели, если только мука не была паршивая с самого начала. Но Кок утверждает, мол, отличная». «Он еще будет клясться, будто приготовил нам сегодня обед», — с улыбкой сказал Салк Элан. «Но наши желудки ворчат, что на еду это было вовсе не похоже. В любом случае, спасибо за развеянные сомнения». «Ну, сударь, Это у вас аргумент стальной. И такой острый, что порезаться можно. Да только у меня шкура толстая, и упрямства на двоих хватит. И это заставляет меня невольно вами восхищаться, капитан. Да о чем они говорят, хоть разбери. Точнее, о чем они не говорят. Нельзя даже на стук собственного сердца полагаться. Учтите, я только до 14 считать и умею. Поэтому хочешь, не хочешь, а запутаешься. Ну да, мы ведь вроде про путы тут и говорим, если не ошибаюсь. «Капитан», — сказал казначей, — «ваши слова начинают всерьез меня тревожить». Салкалан добавил, — «вы в этом не одиноки». «Я вас обидел, сударь?» Лицо капитана покраснело, когда он взглянул на казначея. «Обидел? Нет, озадачил. Осмелюсь заметить, мне остается лишь заподозрить, что вы повредились рассудком. Я обязан обеспечить безопасность этого судна, поэтому у меня нет выбора». «Нет выбора!» — взорвался капитан, вскочив со стула. «Слова да власть, как песок! Что течет между пальцами, то и с ног тебя собьет! Я покажу тебе безопасность, жирный ты кусок сала!» Калам отодвинулся от стола, когда капитан шагнул к двери каюты, пытаясь на ходу натянуть плащ. Салкалан даже не шелохнулся, глядя на него с натянутой улыбкой. В следующий миг капитан распахнул дверь каюты и, вылетев в коридор, заревел, призывая первого помощника. Его сапоги молотками загрохотали по доскам, когда капитан побежал к камбузу. Дверь каюты со скрипом покачивалась на петлях. Казначей открыл рот, закрыл, затем снова открыл. «Какой выбор?» — прошептал он, никому не обращаясь. «Не ваш!» — протянул Элан. Аристократ обернулся к нему. «Не мой? А кому еще, как не человеку, облеченному долгом сохранения казны Арена? Так это официально называется. А может, на ворованного Пормквалем? На ящиках в трюме печати первого кулака, а не имперский скипетр». «А ты тоже заглянул в трюм, Салкалан? Интересно». «Эти ящики запрещено трогать под страхом смерти», — прошипел казначей. В улыбке Элана сквозило отвращение. «Ты делаешь за вора грязную работу, и в кого же это превращает тебя самого?» Аристократ побелел. Он молча поднялся и, опираясь руками о стены, чтобы совладать с качкой, пересек каюту, а затем вышел в коридор. Салкалан посмотрел на Калама. «Ну-с, мой упорный друг, что ты думаешь о нашем капитане?» «Ничего, чем хотел бы с тобой поделиться», — пророкотал Калам. «Попытки избегать меня выглядят просто по-детски». «Но лучше так, чем убить тебя на месте». «Фу, как грубо, Калам, а я ведь так старался ради тебя». Убийца поднялся. «Не сомневайся, я отплачу тебе сполна, Салкалан. Одной твоей компании мне бы хватило. На этом корабле так трудно найти умного собеседника». «Могу только посочувствовать», — сказал Калам, направляясь к двери каюты. «Ты несправедлив ко мне, Калам. Я тебе не враг. Мы с тобой очень схожи». Убийца задержался на пороге. «Если ты ищешь моей дружбы, Салкалан, то этим замечанием сделал огромный шаг назад». Он вышел наружу и зашагал по коридору. Убийца поднялся на верхнюю палубу и обнаружил там бешеную суматоху. Матросы закрепляли такелаж и проверяли снасти. Остальные убирали паруса. Уже отбили десятые склянки. Ночное небо оказалось плотно затянуто тучами. Ни одной звезды видно не было. Капитан подскочил к Каламу. «Ну, что я тебе говорил? Малость померк». Приближался шквал. Воздух вокруг убийцы вихрился, словно ему некуда было деться. «С юга!» — расхохотался капитан, хлопая Калама по плечу. «Мы на охотников сами рванем, верно? Под штормовым клевером да с морпехами на баке мы их протараним в самую глотку. Худ бы побрал этих самодовольных нахвостников. Посмотрим, как они будут ухмыляться, когда коротким мечом получат по роже, да?» Он склонился поближе. Винный дух ударил Каламу в лицо. «Держи кинжалы наготове, приятель. Ночка будет для ближнего дела, верно?» Его лицо вдруг исказилось. Капитан рванулся прочь и начал орать на команду. Убийца смотрел ему вслед. Похоже, все-таки не паранойя. Этот человек явно чем-то одержим. Палуба резко накренилась, когда корабль повернул на другой галс. В тот же миг налетел штормовой ветер и погнал затычку вперед на вздувшихся парусах. Фонари укрыли заслонками, команда принялась за дело, а корабль мчался на север. Морской бой во время шторма, и капитан хочет, чтобы морпехи взяли вражеский корабль на абордаж, встали на качающейся и схлестанной волнами палубе и навязали битву пиратам. Отчаянный человек. Сзади возникли две крупные фигуры. Они остановились с двух сторон от убийцы. Калам поморщился. Оба телохранителя-казначея с первого же дня слегли от морской болезни и выглядели так, будто способны разве что наблевать убийцы на сапоги. Однако они отступали и держали оружие в руках. «Хозяин хочет с тобой поговорить», — прорычал один из них. «Не повезло ему», — прорычал в ответ Калам. «Сейчас же! А иначе что, дыхнете мне в лицо, чтоб я задохнулся? Хозяин любит говорить с трупами, да?» «Хозяин приказывает, если он хочет говорить, пусть идет сюда. Иначе, как я и говорил, не повезло ему». Телохранители удалились. Калам двинулся вперед, мимо грот мачты, туда, где перед баком сидели на корточках два взвода морпехов. Убийца повидал не один шквал за время службы империи. На галерах, транспортах и триремах, на трех океанах и полудюжине морей. Этот шторм оказался, по крайней мере пока, сравнительно спокойным. Морпехи были мрачными, чего и следовало ожидать перед боем, но в остальном сдержаны. Они проверяли свои штурмовые арбалеты в приглушенном свете штормового фонаря. Калам некоторое время бегал глазами по сторонам, пока не увидел лейтенанта. «На два слова». «Не сейчас», — отрезала она, застегивая шлем и прилаживая передние щитки. «В каюту спускайся». «Он собирается таранить». «Я знаю, что он собирается делать. И когда хрустит, нам только гражданских на палубе не хватало, худого душа». «Ты исполняешь приказы капитана или казначея?» Она подняла на него глаза и прищурилась. Другие морпехи остановились. «В каюту спускайся», — повторила она. Калам вздохнул. «Я ветеран армии империи, лейтенант». «Какой армии?» Он еще миг колебался, затем сказал. «Второй, 9-й взвод, мостожоги». Все как один морпехи подняли головы. Все глаза устремились на Калама. Лейтенант нахмурилась. «Ну и кто в это поверит?» Другой морпех, седой, опытный солдат, рявкнул. «Твой сержант! Имена называй, незнакомец!» «Скворец! Другие сержанты! Мало осталось! Мураш, Тормин!» «Ты, выходит, капрал Калам!» Убийца внимательно посмотрел на него. «Кто ты такой?» «Никто и уже давно». Он обернулся к лейтенанту и кивнул. «Можем мы на тебя рассчитывать?» спросила она Калама. «Не в первых рядах, но буду рядом». Она огляделась. «У казначея имперский рескрипт. Мы им скованы, капрал». «Не думаю, чтобы казначей доверял вам в том, что касается выбора между ним и капитаном». Она скривилась, будто на язык попало что-то горькое. «Это атака безумия, но толковое безумие». Калам кивнул, подождал. «Думаю, у казначея есть причины». «Если дело дойдет до этого, — сказал убийца, — телохранителей оставьте мне». «Обоих?» «Да», — заговорил старый воин. «Если из-за нас акулы отравятся казначеем, нас повесят». «Просто будьте где-то в другом месте, когда это случится. Все». Лейтенант ухмыльнулась. «Думаю, с этим мы справимся». «А теперь», — сказал Калам так громко, чтобы все морпехи услышали, — «я снова становлюсь просто очередным жирным пассажиром, так?» «Мы сразу поняли, что вас обвинили вне закона не всерьез», — послышался голос. «Только не Дуджика Однорукого, никак не его». Худо в дух, может, ты и прав, солдат. Однако Калам скрыл свою неуверенность, небрежно отдав честь, и пошел на другой конец палубы. Корабль напоминал Каламу медведя, что ломится через подлесок. Неуклюжий, широкий и тяжелый на высоких волнах. Весенний медведь, часть как выбрался из берлоги, в глазах еще туман спячки, жалкий, в животе урчит от голода. А где-то впереди танцуют в темноте два волка. Их ждет неприятный сюрприз. Капитан был на юте, опираясь на матроса у штурвала. Первый помощник стоял рядом, цепляясь за мачту. Оба всматривались во тьму впереди, выглядывая врага. Калам открыл было рот, чтобы заговорить, но тут прозвучал крик первого помощника. «Слева по борту, капитан! Против ветра на три четверти! Худо в дух! Мы прямо на него идем!» Корабль пиратов, низкий одномачтовый рейдер, почти невидимый во мраке, шел менее чем в сотни шагов по курсу, который выведет его точно перед затычкой. Положение было невероятно подходящим. «По местам!» — заревел капитан так, что перекрыл вой ветра. «К тарану готовьсь!» Первый помощник рванулся вперед, выкрикивая приказы команде. Калам увидел, как морпехи пригнулись к палубе, готовясь к столкновению. С пиратского корабля до убийцы донеслись слабые крики. Прямой парус внезапно вздулся под штормовым ветром, но корабль резко повернул, когда пираты в последний момент попытались избежать столкновения. Боги на небе улыбались, но это был оскал мертвого черепа. Волна высоко подняла затычку за миг до удара, а затем обрушила на низкий борт рейдера прямо перед остроконечной кормой. Дерево затрещало, треснуло и содрогнулось. Калам взлетел с юта, упал на верхнюю палубу плечом и перекатился вперед. Где-то наверху затрещали мачты, паруса хлопали в рассеченном каплями дождя воздухе, словно призрачные крылья. Затычка осела с хрустом и скрежетом, покачнулась. Со всех сторон кричали и вопили матросы, но со своего места Калам не мог толком разглядеть, что происходит. Со стоном он поднялся. Последние морпехи перепрыгивали через борт и исчезали с глаз. Предположительно, оказывались на палубе рейдера. Или того, что от него осталось. Сквозь вой ветра послышался звон оружия. Убийца обернулся, но капитана нигде не было видно. И у штурвала тоже никого. На юте валялись обломки гика. Калам двинулся на корму. Столкнувшиеся корабли дрейфовали без руля. Волны били в правый борт затычки, заливая верхнюю палубу пенистой водой. Там лицом вниз лежало тело, по воде из-под него растекалась паутина крови. Калам добрался до него и перевернул. Это был первый помощник, ему проломили голову. Кровь текла из носа и горла, вода отмыла место смертельного удара, и убийца смотрел на рану полдюжины ударов сердца, прежде чем подняться и перешагнуть через труп. Морская болезнь все же не слишком помешала. Он поднялся на ют и начал осматривать обломки. Матрос у штурвала лишился большей части головы. То, что осталось, держалось на теле на нескольких полосках плоти и кожи. Калам осмотрел разрез на шее. Двуручный. Стоял на шаг слева и сзади. Рангоут упал уже на мертвое тело. Капитана и одного из телохранителей казначея он обнаружил под парусом. Из горла и груди великана торчали крупные щепы. Он все еще сжимал в руках двуручный тальвар. Вцепившиеся в лезвие руки капитана были рассечены до кости. Кровь толчками выливалась из раны и растворялась в морской воде. Лицо его стало совершенно белым, но дыхание оставалось ровным. Калам оторвал пальцы капитана от клинка тальвара и вытащил его из-под обломков. В этот момент затычка отцепилась от рейдера, упала в ложбину, затем бешено закачалась под ударами волн. На юте появились фигуры. Одна встала у штурвала, другая присела рядом с убийцей. Подняв глаза, Калам увидел мокрое лицо Салка Элана. «Жив?» «Да». «У нас еще есть проблемы», — сказал Элан. «К ходу их. Нужно его перетащить вниз». «На носу течь». Большая часть морпехов сейчас на помпах». Они вдвоем подняли капитана. А рейдер, тот, которого мы протаранили, разлетелся на куски. «Иными словами», — проговорил убийца, пока они волокли капитана по скользким ступеням, «все пошло совсем не так, как планировал казначей». Сал-Калан остановился и пронзил Калама острым взглядом. «Похоже, мы сделали одинаковые выводы. Где этот ублюдок?» «Принял командование пока что. Так вышло, что со всеми остальными офицерами произошли несчастные случаи. При этом к нам подходит второй корабль, так что, повторяю, веселье еще и близко не закончилось». «По очереди разбираться будем», — проворчал Калам. Они прошли через камбуз и оказались в коридоре. Воды здесь было по щиколотку, и убийца почувствовал, насколько неуправляемой стала затычка. «Званием морпехов задавил, да?» — поинтересовался Элан, когда они добрались до двери каюты капитана. «Лейтенант меня старше по званию». «Тем не менее, назовем это силой дурной славы, например. Она уже поругалась с казначеем». «Почему?» «Этот ублюдок хочет, чтобы мы сдались, разумеется». Они положили капитана на койку. «Будут переносить груз в такую погоду?» «Нет, переждут». «Тогда времени у нас достаточно. Ну-ка, помоги-ка мне его раздеть». «С руками дело плохо». «Ага. Сейчас перебинтуем». Сал-Калан смотрел на капитана, пока убийца закутывал его в одеяло. «Думаешь, выживет?» Калам промолчал, вытянув руки капитана наружу, чтобы осмотреть раны. Он ими удар клинка остановил. «Да уж, такое нелегко сделать. Послушай, Калам, что мы здесь делаем?» Убийца помолчал, затем сказал. «Как ты там сказал, сделали одинаковые выводы. Похоже, никто из нас не желает оказаться в желудке акулы». «Значит, нам следует действовать вместе». «Да, покамест. Только не жди, что я буду приходить целовать тебя на ночь, Элан». «Даже один разочек?» «Лучше поднимайся наверх, выясни, что происходит. Я здесь закончу». «Не мешкай, Калам. Очень скоро может пролиться кровь». «Да». Оставшись наедине с капитаном, убийца нашел нитки и иголку и начал зашивать ладони. Он уже закончил с одной рукой и принялся за другую, когда капитан застонал. «Худо в дух», — пробормотал Калам. «Мне всего-то еще 10 минут нужно было». «Подстава», — прошептал капитан, не открывая глаз. «Мы поняли уже», — сказал убийца, продолжая зашивать раны. «Теперь заткнись и не мешай мне работать». «Казначей, бедолаги, порм, квали, вор!» «Два сапога пара, как говорится». «Вы с этим разряженным бездельником тоже похожи». «Спасибо, все так говорят». «Теперь дело за вами». «И лейтенантом». Капитан сумел улыбнуться, не открывая глаз. «Хорошо». Калам отодвинулся, потянулся за бинтами. «Почти конец уже». «Мне тоже». «Тебе приятно будет узнать, что тот телохранитель погиб». «Да, сам себя угробил, идиот. Я от первого удара уклонился. Клинок перерубил тросы. Чувствуешь, Калам? Выровнялись. Кто-то наверху знает, что делает, слава богам. Все равно воды многовато набрали. Но затычка справится». «На затычке нам тряпок хватит». «Это точно». «Ладно, это все», — сказал, поднимаясь Калам. «Поспи, капитан. Ты нам нужен здоровым и быстро». «Это вряд ли. Второй телохранитель закончит дело, как только подвернется случай. Казначею нужно меня убрать». «Об этом мы позаботимся, капитан». «Вот даже так?» «Вот даже так». Закрыв за собой дверь, Калам остановился и ослабил длинный клинок в ножнах. «Вот даже так, капитан».